Так, вот еще. Беспрестанное устремление мысли к одному наконец взяло такую власть над всем бытием и воображением, что желанный образ являлся ему каждый день, всегда в положении противоположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. И так далее. Он погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детский, простодушный, надносивший в себе искру таланта, быть может, со временем вспыхнувшего широко и ясно. И это вот после того, как только что мы прочли, какие, Боже, какие же прекрасные должности и службы, как они возвышают душу. Увы, я не служу, лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собой начальников. Это как будто бы два совершенно разных человека пишут. Может возникнуть такое впечатление. Но они не рядом, эти два фрагмента. А между ними множество переходов, которые в конце концов делают их частями одного и того же связанного текста. И тут действительно вот этот субъект повествования предстает воплощением вот коллективного сознания и коллективного бессознательного отчасти. Среднего петербуржца, средней массы петербуржцев. Причем, значит, это сознание, оно достаточно амбивалентное, оно неоднородное. То есть оно вот, действительно может быть пошлым и низменным, и ущербным, и убогим. И может быть наивным как-то по-хорошему, в том смысле, что наивность что-то выясняет это, позволяет что-то выяснить и очень остро продемонстрировать нелепость чего-то. Вот эта знаменитая фраза, когда он говорит, что этот человек, да, вот, кстати сказать, он в какие-то моменты воспринимается как действительно провинциал простодушный, который еще в Петербурге недавно, к Петербургу еще не привык, и удивляться петербургским странностям еще не пристал, не перестал. Вот. Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, удивляются, он непременно посмотрит на сапоги ваши. А если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, от чего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но однако же ничуть не бывало. Они большей частью служат в разных департаментах. Многие из них превосходным образом могут написать отношения. Или же это люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским. Так он не может понять, почему эти люди, которые сидят в департаментах и работают, или читают газеты в кондитерских, зачем они смотрят, что на тебя надето? Почему это их интересует? Они что, портные, сапожники? Не понимает человек. И честно признается, что не понимает. И долго еще не поймет. Вот. И потом этот же человек, да, вот тут, значит, действительно, видите, в начале вот такая примитивно пошлая точка зрения на Невский проспект, но правильная, литературная, письменная, книжная речь. А в конце вниз прозрение, ошеломляющее, но сказовая интонация, сказовый синтаксис, вообще речь, выдержанная в сказовом духе. Уже устный характер речи выражается, скажем, в обращениях. Она вся строится на обращениях, прямых обращениях к каким-то людям. Но страннее всего происшествие, случающееся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, явно такое говорение, хотя это, конечно, ясно, что по технически это письменная речь. Я закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем и стараюсь вовсе не глядеть на встречающие предметы. Вы думаете, этот господин, который гуляет, как бы тыча пальцем, в отлично сшитом сюртучке, очень богат, ничуть не бывало. Он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, опять подразумевается указывающий перст, остановившиеся перед строящейся церковью суют об архитектуре его? Да нет, они говорят о том, как странно сели две вороны. одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, что жена его бросила из окна шариком незнакомому ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафаэте. Вы думаете, что эти дамы, но дама меньше всего, верьте. Как не развивается вдали плащ красавицы, ни за что не пойду за ней любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря. Иначе зальет щегольский сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря все дышит обманом. Он лжет во всякое время Невский проспект, вдруг выстраивается эта мощная риторическая концовка. Когда ночь сгущенную массою наляжет на него и отделит белые палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, когда мириады карет валятся с мостов, форейтеры кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все в нем настоящем виде. Вот это действительно как бы модель всей повествовательной структуры петербургских повестей. Недаром, значит, со временем эта повесть переместилась композиционно на первое место. Сборники «Арабески», она предшествовала другим петербургским, не предшествовала другим петербургским повестям, предшествовала портрету. Вот. А в третьем томе собрали сочинения Гоголя, где они все впервые были собраны под одной обложкой, ну, вместе с Римом и коляской, эта повесть шла первой. Это был как бы ключ к современной реальности, ключ к пониманию современного мира. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется, вот в чем суть современного мира. И нужен ключ. И ключ-то как раз и состоит в том, что мы переживаем вместе с повествованием, переживаем переход от уровня эмпирической истины, которая вот этот сказовый по своему происхождению тип повествования внесет, к уровню истины высшего порядка. И дальше это, в принципе, происходит так или иначе, либо в отдельных повестях, не всегда в отдельных повестях, но всегда на уровне цикла в целом. Ну а высшие, так сказать, точки достигает это совмещение двух типов повествования в первом томе «Мертвых душ», о котором мы как раз говорили и подробно это рассматривали. Как становится возможной Русь-тройка, это чудесный полет, преодолевающий расстояние между небом и землей, воссоединяющий земное и небесное. И это все в глубине вот пошлой реальности, которая вся пошлость, где все лица пошлы до единого. Оказывается, в глубине всего этого происходит чудо, и именно вот взаимодействие. Тут, кстати, совмещаются и сказовые моменты, и очерковые моменты. В общем, разные типы, варианты этих типов синтезируются на двух полюсах. И, значит, действительно система достигает уже наивысшего своего выражения. Ну вот. Это то, что вы должны будете рассказать. Ну, там с примерчиком. Хотя, впрочем, примеры я привел. Ну, вот, достаточно, я думаю. Так, ну, а теперь давайте выбранные места. Значит, мы помним, на чем остановился Гоголь в «Мертвых душах», в первом томе «Мертвых душ». Это был монолог Руси тройки, который внезапно открыл вот эту тайну, тайну и чудо, которые таятся в глубине современной русской жизни. С внешней точки зрения она выглядит болотом, но изнутри, из глубины можно понять, что на самом деле она тайна и чудо. Гоголь не захотел на этой точке остановиться. Вот так вот, действительно, поставить